Неизбежный в этом контексте вопрос о полезности искусства автор рассматривает с самых что ни на есть вульгарно-утилитарных позиций. Так, например, он свято верит в то, что картины, изображающие море, возникают прежде всего для удовлетворения эстетических потребностей тех несчастных, которые не могут себе позволить поездку на побережье. Непременным выводом из всех этих противоречивых рассуждений следует, разумеется, то, что главное в искусстве — это содержание. Содержание, в понимании Чернышевского, это прежде всего общедоступное пояснение, способное реабилитировать всех этих беспомощных в сравнении с жизнью. Моцартов, Бетховенов, Рафаэлей, Гомеров и Шекспиров в глазах широкой общественности. Отчаянно пытаясь совладать с собственным врожденным идеализмом, Чернышевский ничего подробно не пишет о возможном присутствии такого содержания в природе, оставляя искусству роль концептуального, тенденциозного комментария к фактам и, по сути дела, сводя его к журналистике. В результате вывод автора заключается не столько в знаменитом утверждении «прекрасная есть жизнь», сколько в том, что смыслом искусства становится то, чем интересуется человек в действительности. Ученое сообщество долгое время отказывалось признать ценность сочинения Чернышевского. На публикацию этого произведения откликнулись три рецензента. Одним из них был сам Чернышевский, опубликовавший свой положительный отклик под псевдонимом в своем же собственном журнале. Две другие рецензии были резко негативными. Министр народного просвещения Норов отказался утверждать Чернышевского в звании магистра. Это сделал его преемник Ковалевский только 3 года спустя. В конечном счете Чернышевскому пришлось отказаться от научной карьеры. С таким подходом к работе шансов в академической среде у него не было никаких. Тем выше в перспективе были его шансы за пределами узкого круга профессионалов. Несмотря на многие недостатки своего труда, Чернышевский, тем не менее, затронул в нем одну из самых болезненных тем своего времени, а именно стремительное развитие публицистического, злободневного, массового начала в культуре. И то разделение культуры на популярную и элитарную, которое стало предметом постоянного беспокойства многих его современников, от Толстого до Сент-Беова. Кроме того, Чернышевский со своей диссертацией оказался среди тех, кто до некоторой степени предугадал магистральный путь развития искусства на протяжении последующих 1,5 века. Последовательную эстетизацию реальности, разделение на искусство конкретное и концептуальное, а произведение искусства на объект и комментарий к нему. Исходный тезис Чернышевского «Прекрасная есть жизнь» вполне применим, например, к выставке американки Энни Спринкл, продемонстрировавшей в 1991 году при помощи специального гинекологического инструмента собственное влагалище. К закатанным в консервные банки экскрементам художника Мансони, к смятым и запятнанным кроватям Тресси Эмин. С другой стороны, требование наличия в искусстве того, чем интересуется человек в действительности, привели, помимо уже упомянутой работы Спринкл, к таким острым политическим произведениям, как серия фотографий с комментариями немца Ханса Хаакке, Шапольский и другие, холдинги недвижимости Манхэттена, социальная система в реальном времени на 1 мая 1971 года, обличавшая закулисные махинации с недвижимостью членов совета директоров того самого музея, в стенах которого предполагалось выставить эту работу. Она была запрещена. Высказывание одного из ведущих концептуалистов Дугласа Хюблера: «Мир полон более или менее интересных объектов, и я не желаю к ним больше ничего добавлять», кажется прямо позаимствованным из диссертации Чернышевского. Еще одним впечатляющим достижением Чернышевского было то, что его противоречивая эстетическая формула, подобно загадочному священному тексту, допускающему самое что ни на есть неожиданные толкования, открывала возможность авторства для всякого, кто этого авторства мог бы пожелать. Прекрасным, то есть эстетически значительным, объявлялись, по сути дела, любой объект, любой аспект и любой комментарий по поводу окружающей действительности, более или менее соответствующий крайне туманному критерию интересного. Впоследствии, для того чтобы окончательно оформить этот начавшийся в середине XIX века культурный переворот, потребовалось создание колоссального института, призванного обеспечить специалистами, финансами и инфраструктурой стремительно расширявшуюся и проникавшую во все закоулки общества сферу современного искусства. У истоков этой радикальной демократизации культуры, позволяющий сегодня любому прохожему стать знаменитым на 15 минут, был Чернышевский. Помимо прочего, Чернышевский всячески противопоставляет свою позицию широко распространившемуся к середине XIX века романтико-идеалистическому культу смерти, небытия, фантастики и абстракции. Если прислушаться, то в рассуждениях Чернышевского понятие «жизнь» приобретает оттенки чуть ли не евангельские. Противостоящие жизни искусство и культура здесь странным образом оказываются связанными со смертью, существованием иллюзорным, мнимым, сомнительным, потусторонним. Иными словами, непосредственным выводом из позиции Чернышевского вполне может стать вполне банальный и здравый отказ от всякой культурной деятельности в пользу непосредственной житейской самореализации. Кроме того, Чернышевский вплотную связывает в своей диссертации достижение культуры с развитием производства, с демократизацией и, в конечном счете, с достатком. Когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему воображению, пишет он. Но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с барабанскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой леонской материи. Но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? Это не бесспорная, но довольно здравая аргументация, как это часто случалось у Чернышевского, на глазах у изумленного читателя, приобретает причудливый, избыточный, барочный характер, против которого так горячо выступает сам автор. Растущая на глазах фантастическая кровать, того и гляди, вытолкнет даже самые разумные доводы за край всякой приемлемой полемики. Близорукий, чуть ли не до слепоты, вежливо кланявшийся валявшимся на стульях шубам, Чернышевский не мог не стать воплощением излюбленного большевиками мистического тезиса о преобладании внутреннего, духовного, теоретического зрения над внешним, физическим. Тем не менее, все заслуги перед современной массовой культурой Чернышевскому приходится приписывать задним числом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в той самой повседневной действительности, о которой Чернышевский отзывался с таким почтением, его карьера властителя дум началась с парадокса. Замечательно описана встреча с будущим работодателем Чернышевского, поэтом и издателем Некрасовым. В дневнике того, кто еще совсем недавно говорил о непреложном соответствии личности автора его творчеству. Лишь послышались первые звуки его голоса. «Панаев», — пишет Чернышевский, — «я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего. Голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хотя я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. Он. Это был прославленный автор строк, призывавших читателя к политическому самоубийству. «Иди и гибни безупречно, умрешь недаром. Дело прочно, когда под ним струится кровь». Некрасов с профессиональным чутьем крупного игрока и сибарита почувствовал в Чернышевском будущего золотого тельца и не ошибся. К моменту защиты ненужной уже диссертации Чернышевский больше года заведовал в журнале «Современник» отделом критики и библиографии. В качестве литературного критика Чернышевский снова обнаружил особый интерес ко всему новому и актуальному. У него был безошибочный вкус, позволявший ему без труда сделать правильный выбор между рассказом Льва Толстого и романом Авдеева. Это качество кажется вполне естественной принадлежностью едва ли не всякого любителя литературы, только тогда, когда история после многолетних перипетий расставит всех по местам. А в рамках же литературной повседневности, среди калейдоскопического разнообразия вкусов, направлений, авторских и издательских стратегий и критических оценок, способность быстро и уверенно отличать хорошее от плохого, хороший, развитый вкус — это исключительно редкое свойство, во многом отвечающее за формирование национальной культуры. Так в прозе Гоголя Чернышевский сразу же угадал магистральный путь развития отечественной литературной риторики, которого сам впоследствии старался придерживаться. В статье о севастопольских рассказах Толстого, его дебютной книге, Чернышевский отметил прежде всего виртуозное использование Толстым техники внутреннего монолога, который впоследствии сам Толстой, а следом за ним и Джойс, сумели превратить в поток сознания основу литературного модернизма, одного из основных течений следующего века. Имея дело с реализмом, вы обращаетесь к фактам, на которых основан мир. Это та самая реальность, которая превращает романтизм в кашу. Природа лишена романтики. Это мы вкладываем в нее романтику, и это ложная позиция, абсурдная, как всякий эгоизм. В Улиссе я старался держаться ближе к факту. А в этом письме Джойса можно было бы услышать прямое продолжение критической позиции Чернышевского, если бы сама эта позиция не была отголоском давно уже зарождавшейся в Европе эстетики повседневности и практицизма. Требуя от искусства не столько пользы в широком понимании, сколько легко калькулируемой утилитарности в духе чрезвычайно популярного в те времена английского философа Бентама, Чернышевский во многом был предшественником конструктивистов. Парадоксы, тем не менее, множились. Несмотря на вполне научный интерес к самой, что ни на есть, фундаментальной действительности. Так, заведуя литературным отделом «Современника», Чернышевский проповедовал человека практического, хозяина реальной жизни, но искал его при этом именно в литературе, а не там, где таких людей становилось с каждым годом все больше и больше. Если эти настоящие, в отличие от беллетристических фантомов, специалисты, фабриканты, купцы, ученые, инженеры, рабочие, администраторы и попадали изредка на страницы романов и рассказов, то чаще всего они становились там объектами карикатур. Настолько чуждыми были они кругу популярных сочинителей. Коллизии, характеры, перипетии, возникавшие в ходе глобальных общественных перемен, в искусстве оставались невостребованными. В этом смысле за всю мировую словесность отдувался в середине XIX века один Бальзак. Впоследствии сам разрыв этот, достигший вполне карикатурных масштабов, стал одной из главных забот чеховской прозы. Люди, мечтавшие о настоящей жизни, знали жизнь в лучшем случае из журналов и газет. Так, например, критикуя персонажей Тургенева за их нерешительность, болтливость, неопределенность, Чернышевский в конечном счете не столько ставил диагноз русскому аристократу, оказавшемуся на рандеву с действительностью, сколько в очередной раз упрекал и писателей, и читателей в том, что они посвящают время бесконечному пустословию. Они медью торгуют и не ставят опыты с мочевиной. В этом было подлинно трагическое начало лишнего человека, того, кто, не будучи способен к настоящему прибыльному делу, вынужден либо проводить время в совершеннейшей праздности, либо зарабатывать себе на жизнь сомнительными рассуждениями и пустыми фантазиями. Аналогичный надлом и тревога по поводу этической стороны искусства во времена расцвета практической деятельности чувствуется почти во всех сочинениях противника Чернышевского, Льва Толстого. Как бы наглядным примером этого надлома стал конфликт, возникший в редакции журнала после прихода туда Чернышевского и Добролюбова. Новые люди, преобразователи жизни, столкнулись с лишними людьми, поклонниками античной праздности. Очередной парадокс заключался в том, что подлинными специалистами своего дела были как раз вторые, в то время как первые были, по большей части, на редкость энергичными дилетантами. Этот разрыв между искусством и действительностью, на который Чернышевский обратил внимание еще в своей диссертации, кажется тем более удивительным, что материалов для культурного осмысления в российской повседневности появлялось с каждым днем все больше и больше. Инструментарий отечественной культуры к этому времени тоже достиг завидного мирового уровня. Странная отъединенность от жизни тех, кто неустанно проповедовал красоту повседневности и научный подход к действительности, кто зачастую мог похвастаться вполне энциклопедическим кругозором и был признанным авторитетом в общественных вопросах, особенно поражает на фоне тех перемен, которые полным ходом шли в стране, совершенно незамеченные деятелями искусства. Так, среднегодовой объем экспорта в 1800-1850-х годах вырос почти в 4 раза, с 60 до 230 миллионов рублей. С 1825 по 1850 год число промышленных предприятий в России увеличилось почти в 2 раза. Число рабочих – более чем в 2 раза. А стоимость произведенной продукции – с 46 до 166 миллионов рублей. С 1830 по 1850 год в Россию было ввезено оборудование и машин на 24 миллиона рублей, а в течение 1850-х годов на 48 миллионов. Были построены первые машиностроительные заводы. Невский машиностроительный, Александровский казенный завод, завод Берда и другие, выпускавшие паровые машины, пароходы, паровозы и так далее. В 1849 году был построен завод в Сормове, который стал выпускать речные суда. К 1860 году только по Волге и ее притокам ходило около 350 пароходов, и основная часть грузов перевозилась паровой тягой. В 1830-х годах началось строительство железных дорог, и к 1861 году в России протяженность железных дорог составила 1500 верст, 1600,2 километра. За период с 1833 по 1855 год было выстроено 6500 верст шоссейных дорог. С 1825 по 1852 год ярмарочные обороты в России увеличились в 4 раза. Производительность крепостного труда была ничтожной. Многие помещичьи предприятия не в силах были конкурировать с капиталистическими мануфактурами и закрывались одно за другим. В результате этого процесса в 1850-х годах в государственном залоге оказалось свыше 65% крестьян. Иными словами, почти 2/3 всех крестьян в России в середине XIX века принадлежали государству. Вопрос их освобождения был простой формальностью. Наиболее передовые помещики, о которых даже речи не шло ни в романах Гоголя или Толстого, ни в пьесах Островского, ни в статьях Чернышевского, преобразовывали свои хозяйства в самые настоящие промышленные центры, приносившие огромный доход. Эти корпорации становились своеобразными фильтрами, отделявшими тех, кто хотел зарабатывать настоящие деньги, от тех, кто предпочитал патриархальный уют крепостного труда. В процессе имущественного расслоения деревни появился мощный слой торгующих крестьян, которые конкурировали с купцами, сбивая цены. В Москве к 1840 году торгующие крестьяне составляли почти половину всех торговцев. В силу этой развивающейся конкуренции купцам для сохранения своих капиталов необходимо было инвестировать в производство. И уже в середине века свыше 90% купцов первой гильдии владело заводами или фабриками. свободный труд, независимо от постановлений правительства, на деле доказывал свою эффективность. И за период с 1825 по 1860 год число прикрепленных к предприятиям рабочих сократилось с 29 до 12 тысяч. Вотчинных работников с 67 до 59 тысяч, в то время как количество вольнонаемных рабочих увеличилось более чем в 4 раза. В 1840 году был издан закон, разрешавший фабрикантам отпускать своих рабочих на волю. Одновременно развивалась наука, не та, которая занималась сведениями о человеке, а самая настоящая, фундаментальная, прикладная, необходимая. Были открыты многочисленные институты: горный, технологический, межевой, инженеров путей сообщения, училище правоведения, военная академия, институт гражданских инженеров, земледельческая школа, техническое училище. За несколько десятков лет в России сформировались авторитетные научные школы в области математики, электромагнитной физики, химии, астрономии, эмбриологии, геометрии, хирургии и анатомии, климатологии, геологии, истории, филологии под руководством всемирно известных ученых, таких как Якоби, Пирогов, Лобачевский, Чебышев, Соловьев. Вопреки всем этим тенденциям, Чернышевский, который неуютно себя чувствовал в требовательных рамках узкой профессиональной специализации, скоро передал литературный отдел «Современника» Добролюбову, а сам занялся публикациями самого что ни на есть широкого и неопределенного толка, общественно-политическими.